Номер 27. Собачья радость. Уважаемый Владимир Владимирович, некоторые читатели нашей переписки рассердились, что я вам про мусор написал, мол, с президентом надо только о высоком. Что делать, ума не приложу. Об Аристотеле, что ли, написать? Украине вы навязывали Януковича, Абхазии тоже кого-то из своих. Такая настойчивость была бы хороша, если бы соседи верили в ваше умение делать верный выбор. Ладно чужим, но вы и нам назначили Фродкова. Может, для каких-то ваших тайных задач он хорош, но для нас никудышный. Ни одного достоинства незаметно. Иногда кажется, будто он даже не понимает, кем работает и где. Был слух, что вы его назначили, чтобы показать Западу, будто у нас нет антисемитизма. Это все равно, как назначить, извините, целку, чтобы показать, будто у нас нет проституции. Вот не хотел говорить о нашем правительстве, хотел о высоком, а оно, они, министры, так и лезут в текст. Владимир Владимирович, вы добрый или жестокий? Добрые всех прощают. Жестокие наказывают. Вы министров не наказываете. Почему вы к ним так добры? Это ж не министры выбрали президента. Люди выбрали вас, чтобы жить лучше. Этого не произошло. Катастрофические провалы ваших силовиков Беслан, ваших политтехнологов, политсантехников Украина, Абхазия, ваших министров льготы и последствия, раз никто не наказан. Значит, все прощены. Не умеете наказывать? Но Ходорковский в тюрьме. Яндарбиева взорвали, за что не спрашиваю, вам виднее. Исполнителей, кстати, надо было бы наградить, но зачем было признавать акт государственного террора? То, что агентам, взорвавшим Яндарбиева, предоставили для возвращения на родину самолет из царской конюшни, уж очень откровенно. Итак, наказывать умеете. Министры устроили всероссийскую аварию. Их следовало бы выгнать всех. А вы с ними встречаетесь. И мы по телевизору видим, как вы им поручаете исправить положение. Но они теперь станут судорожно себя спасать, а не ситуацию исправлять. Это на спасение себя они сейчас тратят безумные деньги, наши деньги. Позвольте низкий пример. Вы меняли летнюю резину на зимнюю. Вам плохо привинтили колесо, ошиблись. С подсчетом гаек забыли довернуть. Колесо слетело на ходу, передок всмятку, вы чуть живы, и опять к ним? К безруким? Но теперь все починить обойдется в 100 раз дороже. Во-вторых, они сделают все, чтобы прикрыть свои ошибки, мол, виноваты гайка, резьба, провокаторы, губернаторы. Отправить правительство в отставку лучшего момента не может быть. Если вы действительно собрались уходить в 2008-м, то самое время дать пост премьера наследнику. Пусть он возвращает то, что отнял Фродков, добавляет пенсии, зарабатывает любовь народу. Эти, Фродковы и прочие, конченые, за них не проголосуют. Говорят, мол, нет никого, нет лидеров. За эту кадровую пустыню, устроенную в великой, гениальной стране, довольно совестно. А чтобы сейчас решиться открыто стать преемником, нужна отчаянная храбрость, ибо ваше окружение стало смертельно опасным. И чем больше вы прощаете их провалы, тем опаснее они становятся. Где отрубленные головы политсантехников, которые убедили вас дважды съездить на Украину, а потом дважды поздравить проигравшего? Вы не наказали, они распояшутся окончательно. Вы на экране ТВ очень убедительны в роли отца народа. Министр вам говорит, поднимем с сентября на 10%, а вы ему строго, нет. Надо значительно раньше и вдвое больше, минимум на 20%. Интересно, верит ли народ, что эти сцены не отрепетированы? Что они вот так просто рождаются от души? Вы всегда строги, министры смущены, вы требуете, они обещают. Ну и сколько это будет продолжаться? Уволить мало, Владимир Владимирович. Увольнение не наказание. Министры — люди с очень высоким благосостоянием, и деньгосостоянием, и прочим состоянием. Если они берут взятки, то чемоданами долларов. Уволить такого, а он уже и себе, и внукам, правнукам обеспечил безбедную жизнь. Увольнять таких надо с конфискацией и подпиской о невыезде. Пусть живет с нами, сажает редиску. Давайте убедим ваших западных друзей арестовать все счета этих типов, на которые поступали деньги за время, пока они трудились в правительстве. А то читаешь газеты, то майора КГБ обокрали на миллион долларов, то мэр крошечного поселка погиб в своей машине ценой в столетнюю зарплату. Прапорщики МВД и ГАИ виртуозно едят палочками. В Китае, что ли, движение регулировали? Нет? Всю жизнь в Лыткарино. Но у нас один ужин в китайском ресторане, их месячная зарплата. За чьи деньги они научились палочками есть? Главная польза репрессий будет не в наказании нынешних воров. Главное — сделать пост министра пугающе отвратительным для сволоты. Нет, трудно о высоком. Погода, что ли, меняется? Говорят, будто многие наши беды от того, что всю власть возглавили спецслужбы. Кто его знает? Может и так. Спецслужбы тут главное, что они служебные. Что это спецслужбы, а не спецначальство. Но поставят даже самую дрессированную немецкую овчарку директором завода, она не знает производства, только рычит «порву». Бывает, люди становятся служебными, а собак делают себе начальством. Вонь в квартире страшная. А когда такая добросердечная старушка помирает, то дюжина ее собачек подыхает запертая. Потом находят обгрызенный труп. У старушки они все отъели, но сами даже кашу себе сварить не смогли. Извините. Но, может быть, лучше вам об этом не думать. 26 января 2005 года.